Уголек Ленуар. Уголек сбежал со ступени парадной двери вдогонку за Джордж, остальные за ним. Мэри Белл тоже помчалась следом, предварительно с осторожностью прикрыв за собой тяжелую дверь. Джордж остановилась около небольшой дверцы в стене. Уголек схватил Джордж и резко втолкнул ее туда, одновременно придерживая дверь открытой для остальных. «Не толкай меня так!» — рассердилась Джордж. «Тимми тебя укусит, если ты будешь толкаться». «Не укусит!» — весело усмехаясь, ответил Уголек. «Собаки меня любят. Даже если я тебе уши надеру, твой пес передо мной только хвостиком повиляет». Дети оказались в темном коридоре. В конце коридора виднелась дверь. «Подождите здесь минутку. Я посмотрю, чисто ли на берегу. — сказал Уголек. — Я знаю, что отчим в доме. Если он увидит собаку, то мигом отправит вас во свояси. А мне этого вовсе не хочется. Я ведь не мог дождаться, когда вы приедете. Он улыбнулся, и они снова подумали, до чего же обаятельный этот парнишка. Все, даже Джордж, хотя она все еще дулась на него за то, что он так резко ее толкнул, она придерживала Тимми. Однако ребята начинали побаиваться мистера Ленуара. Судя по тому, что они сейчас услышали, нрава он был довольно свирепого. Уголек на цыпочках подошел к двери в конце коридора и открыл ее. Заглянув в комнату, он вернулся к остальным. — Путь свободен, — сказал он. — Мы проберемся в мою спальню по потайному ходу. Нас никто не увидит. А как только окажемся у меня, придумаем, как спрятать пса. Готовы? Потайной ход. Это звучало просто захватывающе. Невольно ощущая себя персонажами приключенческой повести, дети тихонько пробрались в комнату за дверью. Темная комната, отделенная дубовыми панелями, служила рабочим кабинетом, судя по большому письменному столу и множеству стеллажей с книгами. Здесь никого не было. Уголек приблизился к одной из деревянных панелей, ловко пошарил по ней и нажал в определенном месте. Панель мягко скользнула в сторону. Уголек засунул руку в образовавшуюся щель. Панель совсем отъехала, приоткрыв достаточно широкий проход, чтобы любой из ребят мог пройти в него. — Пойдемте, — тихо проговорил Уголек, — только как можно тише. Дети, сгоравшие от любопытства, пробрались в лаз. Уголек, зашедший последним, проделал какие-то манипуляции, в результате которых панель встала на прежнее место, и тайный проход исчез. Ребята оказались в кромешной тьме. Уголек включил карманный фонарик, и друзья увидели, что находится в узком каменном проходе, таком узком, что даже и двоим в нем было бы не разойтись, если только они не были худые, как щепки. Уголек передал фонарик стоявшему впереди Джулиану. «Ступайте прямо, пока не дойдете до каменных ступенек», — сказал он. «Поднимитесь по ним, затем повернете направо и идите вперед, пока не упретесь в глухую стену. Там я скажу вам, что делать». Джулиан двинулся вперед, освещая фонариком путь остальным. Каменный коридор был узок и прям, а потолок его был таким низким, что всем, кроме Энн и Мэри Белл, приходилось пригибать голову. Скоро впереди показались ступеньки. Энн все это очень не нравилось. У нее была боязнь тесно замкнутого пространства, и даже иногда снились кошмары, в которых она оказывалась где-то в подобном месте, откуда не могла выбраться. Энн почувствовала некоторое облегчение, когда Джулиан сказал: «Вот ступени, попробуем подняться по ним». «Только без шума», — прошептал Уголек. «Мы сейчас как раз напротив столовой, а из нее тоже есть выход в этот коридор». Все примолкли и постарались двигаться на цыпочках, что оказалось довольно чрезвычайно трудным, когда идешь согнувшись в три погибели. Они поднялись по 14 довольно крутым ступенькам, которые были почти полукруглыми. До того они были сбиты и обтесаны. Джулиан повернул направо. Пришлось опять подниматься вверх по темному коридору. Джулиан подумал, что какой-нибудь толстяк здесь бы наверняка застрял. Он все шел и шел, и вдруг чуть носом не врезался в глухую каменную стену. Он осветил ее фонариком. Позади прозвучал тихий голос. — Ты подошел к глухой стене, Джулиан. Посвети фонариком туда, где потолок коридора соединяется со стеной. Там ты увидишь железную рукоятку. Нажми на нее изо всех сил. Джулиан посветил фонариком в указанном направлении и увидел рукоятку. Переложив фонарь в левую руку, он ухватился правой за толстую железную ручку и потянул ее изо всех сил. Огромный камень в центре стены совершенно бесшумно скользнул вперед и в сторону, открывая зияющее отверстие. Джулиан в изумлении отпустил железную рукоятку и посветил фонариком в это отверстие. Там была полная темнота. — Все в порядке. Перед тобой большой стенной шкаф моей спальни, — донесся сзади голос Уголька. — Пролезай, Джулиан, а мы последуем за тобой. В моей комнате никого нет. Джулиан пролез вперед в просторный шкаф, где висела одежда Уголька. Отыскав на ощупь дверь шкафа, он открыл ее, дневной свет мгновенно ударил ему в глаза, и Джулиан оказался в комнате Уголька. Остальные один за другим выбрались наружу, с трудом выпутываясь из одежды. Тимми, молчаливый и озадаченный, держался поближе к Джордж. Ему не понравился темный тесный ход. Он был так рад снова вылезти на свет Божий. Уголек, выбравшийся последним, с осторожностью замуровал выход из подземелья, надавив в определенном месте на поверхность огромного камня и вернув его в прежнее положение. Камень поддался очень легко, хотя Джулиан просто не мог вообразить, как это получается. «Наверняка там есть какой-то рычаг», — подумал он. Оказавшись в комнате вместе со всеми, Уголек улыбнулся Джордж, которая крепко держала Тимми за ошейник. — Все в порядке, Джордж, — сказал он. — Вы здесь в полной безопасности. Наша с сестрой комнаты в стороне от всех остальных. Мы живем в отдельном крыле дома, и чтобы попасть сюда, надо пройти по длиннющему коридору. Он открыл дверь, чтобы продемонстрировать все это наглядно. Рядом была еще одна комната, спальня Мэрибелл. А дальше шел каменный коридор, застеленный ковриками. Свет в него проникал из большого окна, расположенного в дальнем конце коридора. Там же находилась огромная дубовая дверь, которая была плотно закрыта. «Видите? Вы здесь в полной безопасности и предоставлены самим себе», — сказал Уголек. Тимми может даже лаять, если ему захочется. Никто его не услышит. Но разве никто никогда сюда не заходит? Удивленно спросила Энн. Кто-то же прибирается в ваших комнатах? Каждое утро этим занимается Сара, ответил Уголек. Но обычно никто больше не заходит. И в любом случае у меня всегда есть способ узнать заранее, когда кто-то открывает ту дверь в конце коридора. И он указал на дверь. Ребята посмотрели на него с удивлением. — А как же это возможно? — спросил Дик. — Я придумал одно хитрое приспособленице. Оно начинает тихо жужжать в моей комнате, как только та дверь открывается, — ответил с гордостью Уголек. — Смотрите, я пройду туда и открою ее, а вы оставайтесь здесь и слушайте. Он кинулся к двери в дальнем конце коридора и открыл ее. Где-то в комнате тотчас послышалось тихое жужжание. Это было так неожиданно, что все подпрыгнули. Тимми тоже вздрогнул, поднял уши торчком и свирепо зарычал. Уголек закрыл дверь и бегом вернулся назад. «Слышали, как жужжит? Отличная идея ведь, верно? Я всегда что-нибудь такое придумываю». Да, решили все остальные. В хорошенькое местечко они попали. Ребята внимательно осмотрели всю комнату, обставленную самой обыкновенной мебелью, в которой царил совершеннейший беспорядок. Энн подошла к большому окну ромбовидной формы и выглянула наружу. От неожиданности у нее перехватило дыхание. Под окном зияла головокружительная пропасть. Дом стоял на самой вершине крутого гористого холма, а спальня уголька была расположена над самым обрывом. — Ой, посмотрите! — воскликнула Энн. — Ну и крутизна! У меня прямо мурашки по коже! Все столпились у окна и, притихнув, глядели вниз. От этой высоты действительно дух захватывало. Верхушка холма была освещена солнцем, но окрестности внизу окутывал густой туман, который простирался над болотами вплоть до самого моря. И только под обрывом у подножия холма виднелся небольшой кусочек болот, проглядывая сквозь туман. Когда туман рассеется, откроется необъятная даль болот, которые простираются до самого моря. Только при ясной погоде, когда морская вода становится цвета лазури, можно различить границу между болотами и морем. Вы только представьте, что некогда море подступало к подножью холма, охватывая его со всех сторон и превращая в пустынный остров. — Да, владелец гостиницы нам об этом рассказывал, — сказала Джордж. — А почему море отступило? — Не знаю, — ответил уголек. — Говорят, оно отступает все дальше и дальше. Задуман большой проект по осушению этих болот и превращению их в плодородные земли. Но я не знаю, осуществится ли он когда-нибудь. — Не нравятся мне эти болота, — поежилась Энн. — Вид у них какой-то зловещий. Тимми заскулил. Джордж спохватилась, что им нужно придумать, как с ним быть. Она повернулась к угольку. — Ты уверен, что можешь спрятать Тимми? — спросила она. — Куда мы его денем? Как мы его будем кормить? А выгуливать? Он ведь, знаешь ли, взрослый пес. — Мы все это продумаем, — ответил уголек. — Не беспокойся. Я люблю собак. Просто здорово, что Тимми будет с нами. Но должен вас предупредить, что если мой отчим об этом узнает, то наверняка нам всем достанется по первое число, а вас немедленно спровадят домой. — Но почему твой отчим не любит собак? — озадаченно спросила Энн. — Он что, их боится? — По-моему, нет. — Он просто не позволяет держать их в доме, — ответил уголек. Я думаю, у него на это есть какая-то своя причина. Но вот какая именно, я не знаю. Он очень странный человек, мой отчим. — В каком смысле странный? — спросил Дик. — Ну, кажется, у него полно всяких секретов, — ответил уголек. — Сюда в полнейшей тайне, так чтобы никто не знал, приезжают какие-то странные люди. Иногда по ночам в башне горит свет. Не знаю, кто и зачем там бывает. Я пытался выяснить, но не смог. — А по-твоему? По-твоему, твой отчим контрабандист? — внезапно спросила Энн. — Нет, не думаю, — ответил уголек. — У нас тут есть один контрабандист, и все его знают. Видите дом? Вон там, справа, ниже, по склону холма. В том доме он и живет. Денег у него просто куры не клюют. Его зовут Барлинг. Вся полиция знает о его делишках, но ничего не может с ним поделать. Барлинг очень богат и влиятелен, поэтому может выкинуть все, что не пожелает, но никому не позволит играть в те же игры, в которые играет сам. Пока в этих местах контрабандой занимается Барлинг, никто не осмелится перейти ему дорогу. — Ваше местечко выглядит очень заманчиво, — сказал Джулиан. — Мне кажется, что нас поджидает здесь настоящее приключение. Ну, что ты, — возразил Уголек. — На самом деле здесь никогда ничего интересного не происходит. Сама обстановка, все эти потайные ходы, ямы, коридоры, которых тут полным-полно, наводит на подобные мысли. Тут ведь весь холм изрыт вдоль и поперек этими самыми ходами, которыми пользовались контрабандисты в былые времена. — Что же? — начал Джулиан и вдруг осекся. Все поглядели на Уголька. Его жужжалка внезапно заработала в своем укромном уголке, подавая им знак. Кто-то открывал дверь в конце коридора.